Это была для меня очень неприятная новость. Если Хильда заявит нечто подобное во время следствия, это может вызвать нежелательное подозрение коронера. Он обязательно хотел посмотреть этот фильм. Ты же знаешь, он был помешан на боевиках. Но откуда ты знаешь, что он хотел посмотреть этот фильм? Резко спросила она. Вопрос застал меня врасплох, и понадобилось некоторое время, чтобы вновь обрести уверенность. 2 или 3 дня назад он позвонил мне и спросил, как регулировать яркость. Я сказал ему о том, что в пятницу будет демонстрироваться боевик. Он сказал, что во что бы то ни стало посмотрит его, так как является фанатиком подобного рода зрелищ. Лично я совершенно уверен, что когда в телевизоре пропал звук, он снял заднюю стенку и попытался найти неисправность. Мои объяснения ее совершенно не удовлетворили, и она устало пожала плечами. Ты сказал, что там лежала отвертка. Я начал потеть, так как вспомнил, что ящик с инструментами, откуда я взял отвертку, находился на высоте добрых 7 футов от пола. Я был вынужден встать на носки, чтобы добраться до него. Вне всякого сомнения, Делани, прикованный к инвалидной коляске, никогда бы не смог достать оттуда отвертку. Да, это был непростительный промах. «Все правильно», — сказал я. Но он не знал, где находится этот ящик, так как никогда не пользовался инструментами. Я с трудом подавил панику, все больше охватывающую меня. «Хильда, не вникай в это дело. Телевизор был неисправен. Он пытался починить его. Он начал искать инструменты и нашел отвертку. Скорее всего, он сбросил ящик при помощи какой-нибудь палки, так как я обнаружил этот ящик на полу. Все может быть. Такие случаи регулярно происходят, примерно раз в месяц. Люди опрометчиво пытаются починить либо телевизор, либо радиоприемник и получают смертельный разряд тока. Я невольно повысил голос, так как заметил, что Хильда меня не слушает. Я испугался. О чем она думает? Неужели догадалась, что это я убил его? «Но мне не кажется, чтобы это было так просто», — сказала она дрожащим голосом. «Это ужасная ссора. Я заявила, что ухожу от него. А ведь он никак не мог поверить, что я действительно могу оставить его. Он был в шоке и умолял не уходить. Но я приняла окончательное решение. Я совершенно уверена, что он и думать не мог о фильме. Какие там боевики, если я заявила, что ухожу окончательно? Я уверена, что он покончил самоубийством». «Да это невозможно! Никто не сводит счеты с жизнью подобным образом!» Дело принимало опасный поворот. Если я не смогу уговорить ее принять мою версию смерти Делани, если она заявит коронеру, что он убил себя сам, пресса раздует этот случай на страницах газет, и полиция Лос-Анджелеса обязательно начнет следствие по этому делу. Самоубийство при помощи высокого напряжения такого еще не было. Он был пьян. Я обнаружил бутылку виски и бокал. Когда ты ушла, он решил напиться с горя, а потом включил телевизор. И, обнаружив, что телевизор неисправен, он разозлился, нашел отвертку и полез внутрь. Не вижу в этом ничего странного. Она беспомощно пожала плечами. И все же я не могу в это поверить. «Это был несчастный случай, Хильда!» Я повысил голос. «Если ты посвятишь коронера в свои сомнения, газеты выдадут это за сенсацию, и полиция начнет следствие. разразится скандал, и мы будем скомпрометированы раз и навсегда. Как скажешь, Терри. Она внезапно переменила мнение по поводу случившегося. Мне это кажется невероятным, но я полагаю, это не имеет принципиального значения. Так трудно поверить, что он мертв, а я, наконец-то, свободна. Я облегченно вздохнул. У нас мало времени, Хильда. Нужно быть предельно осторожными. То, что я тебе сейчас скажу, может показаться странным, но у нас нет иного выхода. Никто не должен знать о наших отношениях, если начнется следствие. Если об этом пронюхают, мы окажемся в щекотливом положении. Полиция захочет уточнить твое алиби. Ты сама должна понять, как все может повернуться, если полиция узнает, что ты в это время была у меня. Ты заявишь полиции, что уехала в Глимкэмп, как обычно, то есть в 9 утра. Поехала по окружной дороге вдоль озера и проколола шину. Пришлось менять колесо, и это заняло много времени. Ты никогда раньше не делала этого, а на безлюдной дороге некому было прийти тебе на помощь. Ты приехала в город лишь после 11:30. Она вздрогнула и с беспокойством посмотрела на меня. Но я не могу так сказать, ведь это же неправда. Но ты и не будешь ни о чем говорить до тех пор, пока тебе не зададут прямой вопрос, — сказал я, стараясь не выдать охватившего меня беспокойства. Но если полицейские все же начнут тебя расспрашивать, то ты должна говорить именно так, а не иначе, или неприятностей не миновать. А сейчас я сделаю дыру в твоем запасном колесе на тот случай, если начнут проверять твою версию. Терри. Она повернулась и, схватив меня за руку, испуганно глянула. Ты пугаешь меня. У меня такое ощущение, будто я что-то сделала неправильно. Не только ты, но и я. Мы оба наделали глупостей. Мы ведь любовники, Хильда. Как только это откроется, все симпатии будут на стороне Делани. О нас будут писать на первых страницах газет во многих штатах. Я пытаюсь оградить тебя, Хильда, от неприятностей. Делай так, как я прошу. Она вновь пожала плечами. Хорошо, устало согласилась она. Я не разделяю твоих опасений, но сделаю так, как ты просишь. Я вышел из Бьюика, открыл багажник и осмотрел запасное колесо. Протектор был почти стерт. Я вернулся к своей машине, взял гвоздь и молоток и проколол шину. Затем закрыл багажник и вернулся к Хильде. — Тебе лучше вернуться домой, — сказал я как можно спокойнее. — Ты все поняла? — Ты вышла из дома в 8 часов. В тот момент твой муж чувствовал себя хорошо. Он сказал, что будет смотреть боевик. Ты поехала вдоль озера в Глимкэмп. Посреди дороги ты проколола шину, была вынуждена менять колесо. На это у тебя ушло 2 часа. Потом ты приехала в Глимкэмп и сделала обычные покупки. На обратном пути встретила меня и узнала о смерти мужа. Запомнила? Да, конечно, но мне это не нравится. Это меня пугает. Ты уверен, что лучше лгать? Хильда, пожалуйста, я бы не просил тебя делать так, если бы в этом не было необходимости. И еще одна вещь. Пока длится следствие, нам лучше воздержаться от встреч. После того, как следствие будет закончено, тебе лучше уехать в Лос-Анджелес и снять там комнату. Я буду навещать тебя там. Затем, через пару месяцев или около того, мы поженимся. Мы уедем из этого района. Ты получишь деньги Делани, и мы сможем купить наш магазин. Я взял ее за руки. Теперь ты свободна, и через некоторое время мы будем вместе. Да. В этот момент мы увидели санитарную машину, которая спускалась по дороге в направлении Глинкэмпа. Мы переглянулись. Хильда побледнела. Мы оба знали, что находится в этой машине. «Теперь ты можешь ехать туда, Хильда», — сказал я. «Джефферсон ждет. Не беспокойся. Как только следствие будет закончено, мы будем вместе». В этот момент я был совершенно уверен, что так и будет.